Помощник комиссара полиции появился в доме Реджинальда через несколько мгновений после 8 вечера. Айседора Андерхилл знала, кто этот человек, однако ни разу не встречала его прежде. С начала вечера она пребывала в состоянии чрезвычайной досады, вызванной бездумностью мужа, пригласившего незнакомца к обеду в тот вечер, который она планировала провести в тишине и покое. Всю предшествующую неделю каждый вечер требовал от нее внимания и вежливого интереса, хотя дела по большей части были чрезвычайно скучными. Этот вечер женщина намеревалась провести за чтением, поскольку уже запаслась романом, готовым полностью погрузить ее в недра человеческих страстей. И она оставила его без особой охоты и общалась с мужем с куда меньшей обходительностью, чем была ей обыкновенно присуща. Однако ей было прекрасно известно, почему Реджинальд пригласил полисмена. Он был в ужасе от того, что назревает скандал, который ему не удается замять и который угрожает лично ему, поскольку именно он рекомендовал Рэмси Парментера к возведению в сан епископа. Андерхилл намеревался уговорить своего гостя осмотрительным и скорым образом уладить дело, даже если бы это означало нарушение принятых правил. Такое намерение вселяло в его жену отвращение, но куда более важным было то, что оно означало конец того самого медленного разочарования, которое, как она поняла, владело ею в течение многих лет. Поначалу она просто не воспринимала это чувство как разочарование. Но именно этим ощущением стала вся ее жизнь, и виноват в этом был человек, судьбу которого она разделяла, смысл его жизни, который она приняла для себя. Смысл этот больше не восхищал Айседору. Она решила одеться очень просто, в темно-синее платье с высокими плиссированными шелковыми рукавами. Оно чрезвычайно шло к ее темным с проседью волосам. Джон Корнуоллес удивил миссис Андерхилл. Она не знала, кого именно ожидала увидеть. Возможно, человека, похожего на так хорошо знакомых ей церковных сановников, привычно вежливых, самоуверенных, чуточку доброжелательных. Корнуоллес же был совершенно не похож на них. Он очевидным образом чувствовал себя несколько неуютно и держался напряженно, словно бы всякий раз обдумывая, что говорить. Айседора привыкла к вежливости, с которой собеседники хоть и признавали ее, но при этом как бы не замечали. А этот гость, напротив, обращал на нее такое внимание, что хотя его трудно было назвать рослым мужчиной, она ощущала его физическое присутствие так сильно, как ей еще никогда не приходилось. «Здравствуйте, миссис Андерхилл». Джон наклонил голову, блеснув полностью гладкой лысиной. Айседора никогда не считала лысых привлекательными, однако его лишенная волос голова выглядела настолько естественно, что привлекательность ее она осознала только потом, и не без удивления. «Здравствуйте, мистер Корнуоллес», — ответила дама. «Я в восторге от того, что вы сумели заглянуть к нам буквально по первому приглашению. Это очень любезно с вашей стороны». Помощник комиссара чуть зарумянился, не зная, что сказать. На лице его доминировали большой нос и широкий рот. Инстинкт запрещал ему рассказывать, что явился он в ответ на одолевавшую епископа панику, в которой тот боялся признаться. Хозяйка улыбнулась, желая помочь гостю. «Я понимаю, что это сбор по тревоге», — просто сказала она. «Мы благодарны вам за то, что вы пришли. Будьте добры, садитесь и чувствуйте себя как дома». «Благодарю вас», — проговорил Джон, напряженным движением опускаясь в кресло. Реджинальд остался стоять возле камина, в каком-то футе от каминной решетки. Вечер выдался холодным, и положение это предоставляло наибольшую выгоду. «Кстати», — проговорил вдруг хозяин дома, «сегодня днем у нас побывал этот ваш полицейский, не так давно. На мой взгляд, этот человек не из тех, кто тонко чувствует суть дела. Нельзя ли заменить его на кого-нибудь более понимающего?» Айседоре сделалось неудобно. Делать подобные предложения не следовало. «Пит у меня самый лучший сотрудник», — спокойно ответил Корнуолис. «Если истину еще можно установить, он сделает это». «Ради бога, не надо», — раздраженным тоном возразил епископ. «Нам нужно нечто большее, чем установить истину. Нам нужен такт, дипломатичность, сочувствие, осторожность. Любой дурак способен выставить эту трагедию перед всем миром во всей ее наготе и разрушить репутацию церкви, погубить надежду и труды десятилетий, нанести ущерб невинным, доверяющим нам душам». Он бросил на помощника комиссара взгляд, полный искреннего презрения. Миссис Андерхилл внутренне покоробила. Ей было неудобно слышать этот обращенный к гостю пренебрежительный тон, как и позволять ему думать, что и она разделяет подобное отношение, однако выработавшаяся за годы долгой совместной жизни лояльность мужу не позволила ей открыто занять сторону Джона. «Признаюсь, что епископ излагает свое мнение несколько прямолинейно», заявила она, наклоняясь вперед и ощущая, как кровь приливает к ее щекам. «Все мы в высшей степени огорчены смертью мисс Белвуд и недобрыми чувствами, которые, как полагают, привели к ней. И мы, естественно, озабочены тем, чтобы на невиновных не пало никакое подозрение, а также чтобы виновные были наказаны без широкого разоблачения обстоятельств этой приватной трагедии». Она посмотрела на Корнуолиса, надеясь, что он примет это завуалированное извинение. «Все мы стремимся избежать лишней боли», — сухим тоном промолвил тот, посмотрев на нее вполне доброжелательным взором, в котором не было ни осуждения, ни ответной враждебности. Реджинальд упоминал, что гость их был моряком. Быть может, неловкость этого человека отчасти объяснялась тем, что большая часть его жизни прошла на море, исключительно в мужском обществе. Хозяйка попыталась представить его в мундире, на палубе, под надутыми большими парусами, покачивающимся на ногах в такт гребням и впадинам волны, под набегающим ветром. Возможно, именно поэтому взгляд его казался столь спокойным и чистым. В самой сути морских стихий, в одном только размахе их, присутствовало нечто такое, что превращало надменность в пустую и никчемную вещь. Женщина не могла представить себе Корнуолиса несдержанным, или уклончивым, или пытающимся укрыться за ложью. «Тогда поймите и мой намек на то, что в этом деле необходима большая тонкость». Голос Андерхилла переполняла настойчивость, а кроме того, как показалось его жене, она заметила в нем нотку непривычного для себя страха. Ей еще не приходилось видеть мужа в такой тревоге. «Тем не менее, нам необходимы честность и упорство», — твердым тоном произнес Джон. «А Пит у нас самый лучший. Дело требует большой деликатности. Юнити Белвуд была беременна, и можно предположить, что убийство ее вызвано именно этим фактом». Епископ дернулся и бросил торопливый взгляд на Айсидору. Их гость покраснел. «Не надо этого вздора», — торопливо проговорила миссис Андерхилл. «Вам незачем говорить обиняками просто потому, что я нахожусь здесь. Могу предположить, что мне приходилось говорить с находящимися в положении молодыми дамами намного чаще, чем тебе, Реджинальд. Многих из них совратили кавалеры, однако некоторые сами совращали мужчин». «Мне не хотелось бы, чтобы ты говорила такими словами о подобных вещах», — неодобрительным тоном произнес епископ, шагнув в сторону от огня. Ноги его сзади припекало. «Это сразу и грех, и трагедия. Ужас в сочетании со злодеянием. Если этот поступок совершил Рэмси Парментер, тогда я могу предположить только то, что он сошел с ума. И самое лучшее, что мы можем сделать для всех, это поставить ему соответствующий диагноз и поместить в безопасное место, где он не сможет никому причинить вреда». Он скривился, ощутив в прикосновениях кожи горячей ткани брюк, и добавил: «Разве этого нельзя устроить, Корнуолис? Проявить некую юридическую любезность, вместо того, чтобы погубить всю семью, точно следуя каждой букве закона. выставить на всеобщее обозрение зрелище падения из благодати весьма уважаемого человека, то есть, конечно, прежде считавшегося уважаемым», — поправился он. Затаив дыхание, Айседора посмотрела на помощника комиссара. «Убийство не является отпадением от благодати», — холодным тоном промолвил тот. «Закон требует в таком случае публичного наказания ради блага всех, кого касается дела». «Ерунда», — возразил Андерхилл. «Каким образом публичное рассмотрение дела может соответствовать интересам Парментера или его семьи, не говоря уже об интересах церкви? Кроме того, не в интересах и самой публики видеть растление и падение в безумие одного из вождей ее духовного благоденствия». Бесшумно появившийся дворецкий с поклоном доложил. «Обед подан, сэр». Хозяин бросил на него негодующий взгляд. Айседора поднялась на трясущиеся ноги. «Мистер Корнуолис, не окажете ли любезность пройти в столовую? Что может она сказать, чтобы как-то исправить эту жуткую ситуацию? Неужели их гость может посчитать, что и она является подобной ханжой? Как дать ему понять, что она не имеет к этому никакого отношения, не проявив при этом ни лояльности и двоедушия? Джон Корнуолис принадлежит к числу тех людей, которые ценят верность. Супруга епископа и сама ценила ее. Несчетное число раз она заставляла себя молчать, чувствуя несогласие. В некоторых редких случаях ей приходилось впоследствии осознать свою ошибку или близорукость, и она бывала рада тому, что не обнаружила нехватку знаний. Поднявшись на ноги, Джон поблагодарил ее, и все трое неловкими шагами направились в официальную столовую, выдержанную в ультрамариновых и золотых тонах. Здесь Айседора впервые навязала мужу свой вкус. Он настаивал на бургундских коврах и тяжелых портьерах до самого пола, но благодаря ей столовая получилась не настолько тяжеловесной, а длинное зеркало на стене увеличивало объем комнаты. Когда все уселись и подали первое блюдо, епископ вновь перешел к делу. «Никто не заинтересован в том, чтобы придать этой истории публичный характер», — повторил он, посмотрев на занятого супом Корнуолиса. «Не сомневаюсь, что вы понимаете это». «Напротив», — невозмутимым тоном возразил Джон, — «в этом заинтересованы буквально все, и в первую очередь сам Парментер. Он считает себя невиновным и потому заслуживает права предстать перед судом и потребовать, чтобы мы доказали его невиновность самым надежным образом». «Вот оно что!» Андерхилл был уже в ярости. Лицо его побагровело, а глаза лихорадочно блестели. Посмотрев на него, Айседора ощутила, как ее переполняет чувство вины. Реджинальд больше не был похож на старого друга, временно сбившегося с пути и совершившего ошибку. Он вдруг сделался незнакомцем, и притом незнакомцем, совершенно ей несимпатичным. Нельзя. Непростительно было позволять себе почувствовать такое. Все в ней повернулось навстречу Корнуолису, спокойному и сердитому, уверенному в себе и своих верованиях. «Это чистая софистика, сэр», — бросил обвинение епископ. «Но я не стану оскорблять вас предположением о ее причинах». «Ох, Реджинальд», — негромко произнесла Айседора. «Чего же вы хотите от нас, епископ Андерхилл?» — посмотрел на него помощник комиссара. «Чтобы мы тайно упрятали куда-нибудь Парментера, не предоставив ему возможности доказать свою невиновность или опровергнуть наши доказательства его вины? Упаковать его в сумасшедший дом до конца дней своих, чтобы избавить всех нас от неудобства?» Лицо Андерхилла стало багровым, руки его затряслись. «Вы ошибочно трактуете мои слова, сэр. Отвратительное предположение». Впрочем, именно это он и подразумевал, что было превосходно известно его супруге. Как же ей выручить мужа и заодно сохранить собственную честь? «Я уверена в том, что вы правы, мистер Корнуолис», — настороженным тоном произнесла она, не глядя на гостя. «Похоже, мы не осознали последствий того, о чем говорим. Мы не знакомы с законом, и слава небесам, до сих пор у нас не случалось ничего подобного. Конечно, у нас были собственные несчастья, однако до подлинного преступления дело не доходило, все ограничивалось грехами перед Богом и церковью». Она, наконец, посмотрела Джону в лицо. «Конечно». Тот внимательно смотрел на нее, и лицо его выражало не разочарование, но застенчивость и восхищение. Женщину словно согрело какое-то внутреннее тепло. «Случилась трагедия, к которой мы не могли оказаться готовы». Корнуолис осекся, не зная, что сказать дальше. «Однако я не могу приступить требования закона. Я не смею сделать это, потому что не уверен в том, что правильно, а что нет, чтобы принять ответственность за решение на себя». Он опустил суповую ложку на тарелку. «Однако я знаю, как поступать правильно, во всяком случае тогда, когда необходимо выяснить истину. Весьма вероятно, что мистер Парментер убил мисс Белвуд, потому что она была откровенной и задиристой женщиной, отвергавшей все, во что он верил». Голос его стих, и на лице проявилась печаль. «Он может оказаться и отцом ее ребенка, но с равной вероятностью может и не быть им. Если здесь замешаны Мэлори Парментер и Доминик Карде, то и у них были причины желать ей смерти. Мисс Белвуд могла погубить их обоих в избранном ими призвании. Я не знаю, шантажировала она их или нет, однако нам придется выяснить это. Мне очень жаль. Я хотел бы, чтобы всего этого не случилось». «Как и все мы», — печально улыбнулась миссис Андерхилл. «Однако сожаление еще никому и ни в чем не помогало». Ее муж шумно прокашлялся. «Полагаю, вы будете держать меня в курсе всякого прогресса по делу. О том, что затрагивает благополучие церкви, я извещу вас немедленно», — пообещал Корнуолис без капли тепла во взгляде. С тем же самым выражением он мог бы смотреть на капитана вражеского корабля в ледяном море. Айседора задумалась, религиозен ли ее гость. Быть может, власть океана, а также относительная беспомощность человека, его зависимость от света звезд, ветров и могучих течений, возбудили в нем глубокое знание Бога, опору на веру, держащую в своих руках жизнь человека, а не на удобные похвалы и репутации среди собратьев. А сколько времени прошло с тех пор, когда Реджинальд имел дело с вопросами жизни и смерти, а не с чистым администрированием? Разговор стих. Слуги убрали суп и подали следующее блюдо. Епископ что-то сказал. Корнуолис ответил и добавил какой-то комментарий. Айседоре следовало бы заполнять паузы невинными репликами, однако разум ее был занят более глубинными и настоятельными вопросами. Почему Реджинальд не настолько хорошо знает Рэмси Парментера, чтобы не знать, способен ли он на интрижку с этой женщиной или нет? Ему полагалось бы быть в курсе такого страшного дефекта веры и нравственности, не говоря уже о грехе у одного из священников. Чего ради он так ходатайствовал о дальнейшем продвижении Парментера, если не знает его в такой мере? Только ради того, чтобы иметь своего человека среди церковных иерархов? Случалось ли ему разговаривать с Рэмси о чем-то истинно значимом? О добре и зле, о радости, о покаянии и понимании жуткого саморазрушения, приносимого грехом? Разговаривал ли он с ним когда-либо о грехе, как о чем-то реальном, а не как о пустом слове, произнесенном с кафедры? Было ли у него время разглядеть тот эгоизм и несчастье, которые рождают грех, это смятение и пустоту? Занимался ли он когда-нибудь вообще чем-то, кроме административных дел? Делал ли он что-то, кроме того, как указывать людям, что и как им делать? Посещал ли он больных и бедных, запутавшихся и заплутавших, озлобленных, утомленных, честолюбивых и жестоких? Предоставлял ли он зеркало их слабостям? Утешал ли он верой усталых, испуганных и осиротевших? Или он говорил о зданиях, музыке и обрядах? и о том, как воспрепятствовать Рэмси Парментеру устроить скандал. Но если он не способен предстать перед действительной болью, чего стоит все это пение и молитвы? Какой человек на самом деле скрывается под облачением епископа Андерхилла? Тот, которого она любила, или тот, к которому просто привыкла? Согласно правилам приличия, помощник комиссара полиции откланялся сразу же после обеда. Реджинальд удалился читать в свой кабинет, а Исидора в безмолвии отправилась в постель, хотя ропот мыслей у нее в голове оставался еще слишком громким, чтобы позволить ей уснуть. А когда она, наконец, закрыла глаза, ей позволило расслабиться лицо Корнуоллиса, и на мгновение призрак улыбки прикоснулся к ее губам.